Откроем для начала 3 глава Откровения. Я вам прочитаю одну телеграмму, которая послана самим Господом нашим Иисусом Христом. 11 стих написано так. «Все гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Похоже на телеграмму или нет? Похоже, друзья. Может быть, кто-то подумает, да это устарелая телеграмма. Сколько лет прошло, как написано, как сказано, передано. Нет, друзья, она во все времена имеет свою свежесть, и каждый может ее беречь и применить к своей жизни, потому что не знаешь, вот когда прервется жизнь. Может, эта телеграмма некоторым сегодня так вовремя прозвучала. «Все гряду скоро». Как жизнь прервалась, так и встреча с Господом. Или наоборот, разлука. Вот эта телеграмма, друзья, вот это сообщение, оно не всех как-то захватывает, не всем, может быть, нравится. Если вот так посмотреть, то на протяжении всего времени, от самого Иисуса Христа до наших дней, мы живем периодически временами. Вот они здесь со второй главы и третья немножко охватывает, записаны посредством семи церквей. Семь церквей действительно были в то время. Но вот многие, я слышал, даже богословы, применяют не только как церковь того времени, но как периоды, которые переживает церковь на протяжении всего времени. Церковь Господа нашего Иисуса Христа. Вот если я вас спрошу, и вы подтвердите, какое время мы живем, какой период? Ладья Киевский. По счету какой? 7-й. Но совсем ли Ладья Киевский, друзья? Вот как-то получается, что 6-й с 7-м несколько перекладочку имеет, накладку. 6-й не кончился, 7-й начался. Вот здесь к 6-му, это филадельфийский период. В конце 10 стих так гласит: «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Это конец 6-го периода, так заключается, так вот подчеркивается. В чем он заключается? Хранение слова терпения. То, что Господь долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб. Это Божья сторона. Но вот терпением хранить Слово. И коль ты сохранил Слово, терпение моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную. И такие верующие есть. По сей день есть. А что касается вот этого последнего перевода, ладикийского времени, здесь совсем другое рассуждение. «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, и не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебя обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей. И глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». И, может быть, даже еще и не все перечислено здесь, что нужно бы приобрести многим-многим верующим последнего времени. Давайте теперь рассмотрим, друзья, так ли на самом деле. Вот есть те, которые бодрствуют, хранят слово терпения, те, которые ожидают Господа каждый день. И когда бы ни спросить у них, они все время об этом переживают. Переживают, может быть, не так за себя, как за других. Молятся. Они даже жаждут. У них бывает такое на сердце, что они даже, Господи, может быть, скорее бы уже пришел, но только понятно, что и в тебя долготерпение, и в нас тоже, вот к тем, кто еще не покаялся, кто еще так вот торгуется, особенно с наших близких, родных. И есть такие верующие, которые также вот и вам известны, которые живут особым своим мнением и высокого мнения о себе. А таковых Господь говорит, что это люди, надмевающие самих себя. Или даже проще, вот надувают сами себя. Я богат, разбогател. Я, может быть, институт закончил, несколько библейских курсов, а я от корки до корки знаю Библию. Вот сейчас можно кого-либо удивить какой-то книгой духовного содержания? Мне братья молодые подарили Библию, и я обрадовался, такая аккуратненькая, с замочком. И думаю, наверное, лучше всех. А брат второй мне показывает, говорит, ну, посмотри, а в него еще лучше. Сколько сегодня Библий, каких только нет содержаний, то есть форматов. И Библии простые, вот для всех приемлемые, и Библии Гетце, и Библии еще, и еще, и еще всякие. Друзья, я помню, когда-то начинал я проповедовать, я переписывал даже места Священного Писания и пытался переписать хотя бы Новый Завет. А потом мне подарили Евангелие желтого-желтого уже цвета, давняя бумага старая, Петербург, издательство. И я думал, я, наверное, счастливее многих других. А потом, несколько позже, удостоился такого счастья, что мне, значит, припала Библия, которую прислали с Москвы. Две Библии прислали. И вот рассуждали, ну кому? Молодому проповеднику. Мне дали. Она недолго существовала. Она, наверное, с какой-то вот бумаги такой газетной. Быстро порвались углы, растолстела такая вот. Я бережно-бережно думаю, как бы подольше, чтобы она послужила. Сегодня я богат, у меня все есть. В каждом доме библиотеки. Кажется, полки гнутся. И если спросить, все перечитал или перечитал? Да нет, куда там их? И так стараются много иметь. Это в этом роде, друзья, это в литературе. А я богат богословием, я богат знанием. Я богат способностью, природным дарованием. И столько-столько сегодня можно услышать, увидеть. И даже превосходнее, чем те, которые слово терпения хранят. Терпеливо ожидают Господа. Эти бегут вперед, эти больше преуспевают. Эти даже, оглядываясь назад, и посмеиваются. Что вы так медленно? Что у вас законсервировано? Это все сейчас не по пути. Я богат. Вот если так посмотреть, друзья, у апостола Павла были сильные переживания об этом последнем времени. Об этом последнем. Однажды он писал, особенно такой церкви, как Фессалоникийской церкви. Это такая хорошая церковь. Она очень такая вот богобоязненно воспринимала Слово Божие. И даже быстро-быстро возросла духовно, и о ней очень хорошие отзывы у апостола Павла. И когда читаешь, ну, очень приятно даже. Как-то он пишет ей в первом послании, 5 глава, «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. О чем пояснил апостол Павел? Если бы кто-то мог даже и отвечать, друзья, у нас сегодня собрание такое, не под строгой дисциплиной, может, собеседование проходить. О чем здесь беседовал апостол Павел? Вы заметили? Он говорит, день Господен. Есть ли разница день Господен и восхищение церкви? Ну, я думаю, что если даже придется мне высказать мои мысли, понимание, и вы не успеете отвечать на все вопросы, все равно это потом будет для вашего глубокого рассуждения. Вы заметили, что апостол Павел побеседовал с церковью о дне Господнем. О дне Господнем. Прошло время. Если кто читал так подробнее историю, апостол Павел попадает в узы. И это время в узах использовали другие люди. После расставания на Фессалоникийскую церковь сильное воздвигнуто было гонение. Сильное воздвигнуто гонение. И когда гонение постигло эту церковь, то у верующих в Фессалоники произошло недопонимание. Они поняли, что наступил день Господень. Я вот читаю теперь второе послание. Это вынужденное было послание. Апостолу Павлу нужно поспешить поправить фессалоникийских верующих. И он пишет второе послание, вторая глава. Начинается так. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему». Есть разница, друзья? День Господен и нашем собрании к Нему. Ну ладно, трудно понять. Но апостол Павел говорит, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступил день Христов. И перемешивается, перекликается вот так. День Христов или день Господень – это одно. И наше восхищение, наше собрание к Нему, собраться к Нему. Апостол Павел, еще раз напоминаю, в 5 главе разъяснил верующим, что означает день Господень. День Господень, друзья, когда разъяснял апостол Павел, он упоминал и библейские предупреждения, что это судный день, это страшный день, это день мщения, день битвы, день очень, так сказать, тяжелый, для кого только разберемся. И когда настал такой день отчасти для верующих сильного гонения, они поколебались, а кто-то еще и помог. Кто-то еще и помог. Вот, пожалуйста, уже наступил день Христов. И уже настало тяжелые суды, расправы. Вот видите вы, как терпите? Пожалуйста. И апостол Павел послание своем, они тоже его сюда применили, как бы больше рассеять сердца, больше нанести сомнения. Вот. Применили сюда и апостола Павла, чтобы как авторитетный человек мог больше воздействовать на них сомнения. Апостол Павел, когда услышал об этом и начал пояснять, что же говорит? Братья, сестры, я вам об этом уже говорил. И сейчас еще напоминаю, Да не обольстит вас никто никак. Третий стих второй главы. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. Опять, какой день? О первой беседе, день Господень, друзья. Это очень важно, потому что в наше время, как никогда, всякие ереси, различные ветроучения, многих сбивают, как и что, зачем будет последовательно идти. И апостол Павел спешит, спешит. Я же вам говорил, что первое, что, ну вот так вот, отступление. Отступление будет, сильное отступление от веры. Тимофею пишет апостол Павел, многие отступят от веры, внимая духам-обольстителям и учениям бесовским. Будут избирать себе служителей, чтобы льстили слуху их. И даже как-то получится, что отвратят слух от истины и будут больше слушать какие-то более такие, ну, там сказано прямо, к басням больше даже, к анекдотам. Я никак не мог понимать, никак не мог согласиться. Ну, нам-то места там нет, ну что мы там будем анекдоты слушать или басни? Когда побыл в Америке, я сам лично послушал пресвитера, ой, то есть пастор, у них нет пресвитеров, пастора американской церкви. Они так построили свои собрания, что первым споет солист, молитвы нет. Потом трио или группа, после этого хор выходит, споет два, может быть, три песни или там хоровые, ну, в общем, в основном хоровые, хор. И потом пошли тарелки собирать деньги, доллары. Я смотрю, а где же молитва, где начало? Нет. Когда собрали деньги, вот тогда только совершает молитву пастор. Помолился, все сидят. После этого ему надо обязательно возбудить в сердцах, в душах, слушающих такое, как бы, ну, настроение. А для этого надо рассказать анекдот. Или же какое-то событие такое потрясающее. Но в целом всегда направление такое, чтобы людей рассмешить. И когда он это достигает, вот это хороший пастор. Этого пастора любят, к нему идут, и больше в него доходов. Я думаю, вот оно что, льстить слуху их, отвращение от истины. Братья и сестры, это идет к нам. Вы можете это и слышать, и видеть теперь и у нас. И ладоши хлопают, и ногами притопают, и танцы, и все возможные действия, лишь бы только отвратить слух от истины. Ну, а что касается, конечно, мира и общего, это само собой увеличивается, увеличивается, увеличивается. Первое, что должно быть, это признак пришествие Дня Господня, отступление от веры. Явление вторым, явление человека греха, сына погибели. А потом, ну, о нем тут еще пишется, противящийся, превозносящийся, выше всего называемо Богом или святыней, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих, истребит явлением пришествия своего. Братья и сестры, что первым происходит? Отступление. Потом начинается появление, время Антихриста, но почему-то он не осмелится выступить во весь свой рост. Что ему препятствует? Кто его удерживает? А, вот, слава Богу, тут вы заговорили, хорошо, хорошо, друзья. Я почему хотел бы вот это особенно выразить? Вы, наверное, слышали, говорят некоторые, церковь останется на великую скорбь, не спешите, не спешите, живите здесь, а потом, пока увидите вот такое, явится Антихрист, вы еще будете смотреть, как начертание будет, вот, и вы потом не спеша подготовитесь, и Бог вам все вовремя откроет. Это опять цель вся усыпить церковь. Не спешите, занимайтесь своими делами, богатейте, садите, стройте, устраивайтесь, а потом великая скорбь поднимет у вас, вы тогда подготовитесь и будете кричать: «Господи, хватит уже, скорее их ряди, потому что очень тяжело». И таким образом обольщают. Кто-то говорит в середине великой скорби, а кто-то говорит, да, наверное, во всю скорбь, до седьмой трубы. И многое другое. Еще раз заметьте, друзья, что отступление – это да. Соглашаемся с этим? Да. И неудивительно, братья и сестры, неудивительно. Что касается, Антихрист действует. Я бы обратил внимание вот на что. Ему открыться, а открыться как он будет? Его явление будет в человеке. Это человек греха, сын погибели, это сосуд, который особый какой-то. И вот его-то займет, и действие его, явление его будет под вид Иисуса Христа. Он даже будет выдавать себя за Бога, сядет в храме. Это будет, друзья, мы к этому подойдем. Но не может открыться. Слава Богу! Оказывается, церковь превыше всего боится, пока церковь на земле, настоящие, истинные дети Божьи, они не умолкнут, они появление Антихриста не потерпят, они будут кричать во всеуслышание всем: не обманывайтесь, рассмотритесь, Христос уже был, Христос страдал. Христос умер за нас. Христос и сегодня вот-вот восхитит церковь. Этого страшно боится Антихрист. И он сильно действует в духе. Сильно действует в духе. Некоторые говорят о начертании, будет начертание. Вот бы как-то не попасть, как бы миновать это. Оттого не понимают, что от самого начала Дух Антихриста уже пытался проявить свою силу на Иисуса Христа. Вот как только Христос принял крещение и поведен был Духом в пустыню, там уже было вот то самое, о чем говорит уже и 13 глава Откровения. «Падший, поклонись мне». Вначале в пустыне он таким аккуратным и даже сострадательным, дружеским подходом Христос залкал, напоследок сильно стал ослабевать. И в это время вот сидел и ждал где-то, подкараулил. Ну когда? Ну вот теперь, все. Вот теперь, когда мы ослабеваем, друзья, когда у нас очень, кажется, и физически, и духовно упадок сил, дьявол тут как тут. И вот, пожалуйста, его слова. Ну что же ты? Я тебе хочу подсказать. Ты скажи, если ты Сын Божий, ну ты, если, что ты не знаешь, дьявол, разве не знаешь, что ты Сын Божий? Нет, ну я знаю, но это вызов, понимаете? Это такой вызов, если кому-то из нас мы скажем, ну что ж, ну если ты уж не веришь, я тебе покажу, я докажу. И начнем рассказывать, и примеры приводить. А Христос-то его видел, Но если ты Сын Божий, то скажи этим камням, и они хлебом станут. Я ж тебе советую, я ж тебе помогаю. Какая ласка, какая нежность, но это лесть. Как многие этого не замечают в наше время, протягивают руку общения к миру этому, получают от этого мира, заимствуют у него и моды, и образ жизни, подражая всем прелестям, а того не знают. Кто тебе предложил? Посмотри, как Христос отверг. И говорит, не одним хлебом будет жить человек, но всяким Словом Божьим, исходящим из уст Божьих. Хлеб найдут люди, найдут. А вот Слово Божие мне надо перенести чистое, неповрежденное, подтверждая верностью своему Отцу. Многие сегодня несут Слово Божие, а верности нет, жизнью не подтверждают. Слово Божие не имеет силы. Ага, Словом Божиим, ну хорошо. И сразу раз его на крыло храма и говорит, написано, ты же говоришь Словом Божиим, ну давай, выполняй Слово Божие. И уловил в Слове. А нам разве не говорили так, а? Написано, всякая власть от Бога. Ну, чё ж вы? Да вы и власти, и Богу не покоряетесь. И тут Христос, ах, как хорошо отметил, и ответил очень правильно. И говорит, не искушай Господа Бога твоего, не искушай. Я же вижу тебя, ну что ж ты искушаешь? Он его раскрывал, разоблачал. Если бы мне Бог сказал, прыгни, и на руках понесут тебя. То есть от Бога я всегда готов выполнять. Но все, что от дьявола, хоть самое может быть и приятное, и нужное, и кажется вовремя, не покорюсь, не подчинюсь. Ну, хорошо. А уж за жизнь человек все отдаст. Кожа за кожу, ладно, а за жизнь. И сразу его на гору, в одно мгновение показывает все царство мира и говорит, падший, поклонись мне, и я отдам тебе. Друзья, многие ждут начертания на руку, на правую руку и на чело. Это будет после восхищения, это будет в половине, во второй половине великой скорби. Это будет, когда увидит Антихрист, что тех, которых запечатлил Иисус Христос или Бог, из евреев 144 тысячи, он поймет, надо и мне своих запечатлить, надо. Вот тогда он все-все подражает Богу, чтобы не заметили. О, точно как Бог, так и мы, так и в нас. У него тоже троица, как сам сатана, лжепророк и антихрист. Он все подражает Богу. Но как не заметят многие, что этот дух Антихриста многих-многих на протяжении времени запечатал вот тем, чего люди и не думают, и не остерегаются. Начертание заключается, друзья, не только то, которое будет физически, а ведь сколько христиан на протяжении времени живут, что их разве не будет это касаться? Что означает духовное начертание? Когда человек протягивает руку общения с миром, на руку, рука руку моет. Дружба с миром – вражда против Бога. Если кто дружит с миром, тот явно враждует с Богом. Хотел бы, не хотел, иначе нельзя. И когда протягивает руку общения, это в прошлом так было четко, понятно. Нет, так мы не уживем. Да что нас? Разве можем мы своим как бы вот батягом перебить? А Бог, так говорили, что вы, сколько вас? И многие протянули руку общения. А может быть по работе, а может надо выучиться, но как-то удержаться, получше прожить. И что заметно, братья и сестры, кто протянул руку общения, у того и на челе оказалось это начертание. беседуешь, разъясняешь, непонятно. А что тут такого? Да вы что, да нет, вы отсталые люди. Уже смотришь, помрачился ум, начертание сделало свое дело, надломился. И так вот запечатлевает, наносит начертание, наносит. Начертание само означает, это черты характера жизни, подражания миру. Не по жить надо не по стихиям мира, но по Христу. Вот как Христос прожил. Это, друзья, все касается отступления. Отступления. Люди сами того не замечают, как входят в это ужасное движение, соединяющее все религии в одно. Оно не называется так, как Откровение говорит, великая блудница. Но аккуратно, культурно, современно. И люди думают, ну что ж, это хорошо. И под таким лозунгом, да будут все едино. А дальше не пишут. Дальше нельзя. Как едино? Как мы с тобой, отче, ты во мне, и я в тебе. Так они да будут едино. Не так. Мы едино на одной скамейке, мы едино в одном храме. А сердца разоблачены. Вот чем страшно сегодня обольщение. Итак, хотелось бы подвести немножечко итог, друзья. Первое. Отступление от веры. Начало Антихриста в открытой форме. Но, увы, не начнется открытое действие Антихриста, пока не взят будет удерживающий теперь. Кто же он? Ну, не будем много рассуждать, друзья. У меня тоже так на сердце. Я вот и встречал некоторых из братьев, богословов. Больше толкует, что это Дух Святой с Церковью. Восхищение Церкви. И Дух Святой сопровождает Церковь на небо, вручая ее Господу нашему Иисусу Христу. Когда это произойдет? Это признаки отступления, и хочется переставить немножко, братья и сестры, если так, кто внимателен. Антихрист не откроется, пока не восхитится Церковь. Отступление уже есть, и на первом плане сегодня восхищение Церкви. Восхищение Церкви. А еще, братья и сестры, более так точнее, пока мы рассуждали о ладикийском периоде, вы не забыли, наверное, здесь сказано, богат, разбогател, ни в чем не имея нужды, собрание посещаю, да, посещаю, пою, молюсь, ну и все. И зачем мне быть горячим? Холодным? Нет, я верующий. Теплым? Да вроде бы. Ну, как сказать? Ну, как все. Извергну тебя из уст моих. Тепленького не терпит Господь. И вот, смотрите, братья и сестры, перелистните одну страницу. Третья глава в конце, 21 стих, говорит так. «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его». О ком речь идет? О церкви, оставшейся на земле. Братья и сестры, не думайте, что восхищение церкви может быть таким многочисленным количеством, претерпевшей же до конца, если возможно, прельстить и избранных. Когда Иисус Христос говорил на горе Елеонской, в 24 главе Матфея, то первым Он что сказал ученикам? Там и о войнах, и о голоде, и о землетрясении, и о моровой язве. Но первым заметьте, вот кто читал, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Давайте рассудим. Неужели прельщение страшнее голода? Голод боимся мы? Очень боимся. Войну боимся? Боимся. Мы вот там жили, живем сейчас, вот в Краснодарском крае, поближе к Чечне, там то с одной стороны у нас вспышки, то с другой, вот Абхазия. И думаешь, в любой момент может и у нас война произойти. И как-то неприятно. И видишь беженцев, и слышишь, как страдают там. А землетрясение боимся? Боимся, друзья. А кто боится обольщения? Обольщение, друзья, это что-то такое вот мягенькое, красивенькое, это сладенькое, это приятненькое, это всем-всем нравится. Вот мы вспоминаем у себя, первую гуманитарную помощь завезли нам, разделили, и не так уж важненькое, и латаное было, и старенькое. Какая радость была, какая благодарность Богу была. Вторую привезли. Уже начали копаться, уже начали замечать, ты смотри, у того хорошая, а у меня не такая. Как? О, точно, они первыми прошли. От несправедливо, надо же. Потом прошло время третью, и уже, вы знаете, уже той благодарности нет. А там, где ее везут, везут, у нас прекратилось, слава Богу. Пошлина большая сейчас налагается, и вроде бедновато стало, и кончились уже все-все запасики. Но а там, где располагают сильно на гуманитарную помощь, многие попали под влияние различных учений, под влияние даже тех противников братства, которые так и пытаются гуманитарной помощью подкупить. И подкупают простых людей, подкупают и служителей. Подкупают долларами, подкупают обещанием выучить, дать корочку, будешь пастором, будешь магистром. И много других названий таких, я и не помню их. Я не знаю, какое у меня название, никакого, и не нужно. Подкупают. Подкупают устройством молитвенных домов. Это тоже большое обольщение. Друзья, обольщения никто не боится. Но дети Божии, боящиеся Господа, они сразу делают различие. Не прельщат ли меня? Не попадусь ли я в сеть дьявольскую? Не будет ли мне беда? Не огорчится ли Господь? Может быть, потерпеть? Слово терпения сохранить? Может быть, обойтись? Пусть будет так. Немного осталось уже. И если готовимся в небо, если мы каждый день бодрствуем, то никак невозможно, хотя у сатаны попытка, если возможно, прельстить и избранных. Как не прельстишь, друзья? Мы больше сейчас воздыхаем, чем раньше. У нас сейчас больше опасностей. Принесут ли пенсию? Будет ли зарплата? Чем завтра кормить? Да что ожидает нас через неделю с этой вот всей разрухой? Кто поможет? Другого какого-то еще хуже. А того, наверное, мало кто знает, что все это Антихрист сам делает, разрушает, беспорядки устраивает. Для чего? Когда он явится, он быстро все это наладит. Но ему тогда будет честь.